тяжелее для народа стало управление в городах и уездах. В важнейших городах начальники назывались наместниками, например, в Пскове, Новгороде, Казани и так далее, и назначались из знатных людей, бояр и окольничьих. В менее важных начальники назывались воеводами и назначались из стольников и дворян. При воеводах были товарищи и всегда дьяк и подьячие. Наместники и воеводы со своими приказными людьми надзирали за порядком, имели в своем ведении военную защиту города, пушечные и хлебные запасы, все денежные и другие сборы, взимаемые с жителей посада и уезда, ведали всех служилых людей, состоящих в городе и уезде. Они надзирали за благочинием, преследовали и наказывали корчемство, игру в зернь, табачную продажу. Отыскивали, пытали и казнили воров и разбойников, принимали меры против пожаров. Им подавались челобитные на имя царское, и они творили суд и расправу. Воеводы в это время назначались обыкновенно на 3 года и не получали жалования, а напротив, должны были еще давать взятки в приказах, чтобы получить место, потому смотрели на свою должность как на средство к поживе и не останавливались ни перед какими злоупотреблениями. Хотя в наказах им и предписывалось не утеснять людей, но так как им нужно было вернуть данные в приказах поминки, добыть средства к существованию и вдобавок нажиться, то они, по выражению современников, чуть не сдирали живьем кожи с подвластного им народа, будучи уверены, что жалобы обиженных не дойдут до государя, а в приказах можно будет отделаться теми деньгами, которые они награбят во время своего управления. Суд их был до крайности продажен. Кто давал им посулы и поминки, тот был и прав. Не было преступления, которое не могло бы остаться без наказания за деньги, а с другой стороны, нельзя было самому невинному человеку быть избавленным от страха попасть в беду. Воевода должен был по своей обязанности наблюдать, чтобы подвластные ему не начинали так называемых кругов, бунтов и так называемых заводов, и это давало им страшное орудие ко всяким придиркам. Раздавались повсеместно жалобы, что воеводы бьют посадских людей без сыску и вины, сажают в тюрьмы, мучат на провежах, задерживают проезжих торговых людей, придираются к ним под разными предлогами, обирают их, сами научают ябедников заводить тяжбы, чтобы содрать с ответчиков. Было тогда у воевод обычное средство обдирательства. Они делали у себя пиры и приглашали к себе зажиточных посадских людей. Каждый, по обычаю, должен был в этом случае нести воеводе поминки. Земские старосты и целовальники, существовавшие в посадах и властях, не только не могли останавливать злоупотребление воевод, а еще самим воеводам вменялось в обязанность охранять людей от мужиков-горланов. Выборные лица, заведовавшие делами более значительными, были обыкновенно из так называемых «лучших людей», а бедняков выбирали только на второстепенные должности, где они отвлекались от собственных дел и принимали ответственность за казенный интерес, например, в целовальнике при соблюдении каких-нибудь царских доходов. На них обыкновенно взваливали всякие расходы и убытки. Земские старосты из лучших людей старались жить в мире с воеводами и доставлять им возможность наживаться. Притом, раз выбранные, они не могли быть сменены иначе, как по челобитной. А между тем, в случае ущерба казне, нанесенного от выборных лиц, вся община отвечала за них. Правительство не одобряло произвола и нахальства воевод и приказных людей и наказывало их, если они попадались. Так мы имеем пример, как гороховский воевода князь Кропоткин и дьяк Семенов были биты кнутом за взятки и грабительство, но такие отдельные меры не могли исправить порчи, господствовавшей во всем механизме управления. Важнейший доход казны – продажа напитков – отдавался обыкновенно на откуп. Правительство, главным образом, как кажется, по совету патриарха Никона, признало, что такой порядок тягостен для народа, и притом